127. Пространственный огонь растворяет все накопления. Но какую запруду строят люди и как загромождают пространство непониманием и сознанием, так мало вмещающим строительство космоса? Как можно созидать, не признавая высшего водителя? Как можно слагать, не чувствуя нити, связующие с иерархом? Как можно надеяться на посылки, когда дух не открывается навстречу света? Только примыканием к иерархии и исполнением явленной воли можно истинно успеть и достичь всего утвержденного.